узнав, что жив еще в Черкасске, соратник Разина по дерзким набегам, приказал он своим слугам разыскать оного и доставить к себе. А когда это было исполнено, то заявил: «Рассказывай мне все, что видел и чему был свидетелем в деяниях Разина». Тот опешил, решил царь повелит, все выслушав, на каторгу его отправить, и ни слова в ответ. Петр бился, подступая к нему с тонкими вопросами, но казак будто замок на уста повесил. Тогда, исчерпав терпение, царь гаркнул: «Большую кружку водки ему! Пусть выпьет!» «Но уж если и после этого рта не раскроет, во строк повели его отправить, а потом и на Соловки!» 3 часа рассказывал ему незахмелевший от страха казак. А Петр ни единым вопросом не перебивал. А когда тот умолк, долго сидел, задумавшись, подперев свою голову в парике руками, и сказал очень короткую фразу: «Одну только ошибку вижу я в судьбе Степана Разина. Жалко, что не в мое он царстве жил». «Да разве поступил бы так царь Петр?» — усмехнулся Платов. «Держи карман шире. Какой же царь прощает бунтовщиков? Или не по велению Петра разбили Кондратия Булавина и рубили головы иным булавинским казакам? Небось, Стеньку Разина пострашнее бы покарал. Любил красное словцо пустить покойник, царство ему небесное». «Сложен мир», — подумал Платов. «Ну а ты, Матвей, сын Иванов, не твоя ли судьба менялась так резко в зависимости от людей, с которыми ты общался на пути своем жизненном? Служил ты верой и правдой родному своему отечеству и престолу царскому, но как по-разному складывалась эта служба? Видно, всегда, доколе будет существовать род человеческий, люди правые, совестью чистые, будут тянуть вверх настоящих сынов Отечества, тогда как люди неправые, шаркуны, завистники, карьеристы поспешат их топить, и на спинах их попранных, задрав голову, потянутся к орденам славе. Разве бы я добился таких почестей на своем веку, если бы не повстречались на пути князь Потемкин, фельдмаршал Суворов, его ученик Кутузов Михаил Илларионович? Разве можно забыть когда-нибудь, как сидели на военном совете перед седым проницательным человеком, еще не утратившим ни порывистые жесты, ни молодой острый блеск в глазах, 12 генералов, видавших и перевидавших самые буревые атаки, с медалями и орденами на груди, с огрубевшими лицами и шрамами на них? 13-м был он, самый молодой из всех присутствующих, походный атаман донских казаков, полковник Матвей Платов. Крепость, закрывшая огнем своих амбразур дорогу вперед, готова была лишить их победы. И когда Суворов запальчиво вскинул седую голову, над которой топорщился упрямый хохолок редких волос, и отрывисто спросил, что делать, Платов первым произнес короткое жесткое слово «штурм». И слово это с делом у него не разошлось. Увлекая за собой казаков, Платов под сильным турецким ружейным огнем одним из первых взобрался на крепостной вал. Потом уж были награды и почести. По глубокому убеждению самого Матвея Ивановича, дело, которому ты служишь, всегда одно. А люди, от которых ты зависим, разные.